счастья позади. Наши разошлись пути, но прошу, если ты в сети, сердечко лайк, оставь на странице под фото девницы. Мы встречаем рассвет. Твой быстрый байк и рваные джинсы опять будут сниться, но тебя рядом нет. Только не уснуть мне, шансов все вернуть мне. За стеной дождя не найти мне тебя. Все изменилось, я понимаю, и с тобой другая. Яркие снимки рядом в обнимку, но не половинки. Просто ветер нашу песню заглушил почти. Наши разошлись пути. Я прошу, если ты в сети.